Казалось, что после всех этих детективных историй на восстановление понадобится как минимум год. По крайней мере, именно этого боялась Вика. В реальности же хватило одной свадьбы. Заряд положительных эмоций оказался настолько впечатляющим, что в Москву она вернулась отдохнувшей и абсолютно счастливой. Не жалко было оставлять позади роскошный особняк и миллионы Сильвии Корье. Они ей не принадлежат и слишком много бед на себя навлекают. Лучше пусть служат тем, кому по-настоящему нужны. У нее уже и так имелись все составляющие для счастья. Любимый муж, отличные друзья и хорошая работа в перспективе. Вынужденное расставание с Марком, правда, добавляло ложку дегтя во всю ситуацию. Но Вика не собиралась по этому поводу впадать в депрессию. Зато они смогут несколько недель провести вместе на природе. Они отправились к месту стройки уже на следующий день после возвращения в Россию. Взяли две машины. Одну вел Эрик, разместивший с собой Еву и ее пса. Другую – Аманда, сопровождаемая Викой. Сама Вика, хоть и научилась водить автомобиль, правами пока не обзавелась, поэтому довольствовалась ролью пассажирки. «Знаешь, а я до сих пор удивлена, что ты отправилась с нами», – заметила Вика, глядя в окно на проносящиеся мимо деревни. После Франции они почему-то оказались такими родными. Хотя обычно на быстро развивающуюся ностальгию девушка не жаловалась. «Почему?» – удивилась Аманда. «Думала, что я продолжу охотиться за сектантами?» За погибшего брата Аманда мстила долго и отчаянно. А потом поняла, что ее идеи во многом расходятся с идеями товарищей по оружию. Другие родственники пострадавших хотели убить всех без исключения представителей секты. Аманда же считала, что многие из них, особенно завлеченные туда обманом и силой, еще имеют шанс на нормальную жизнь. Поприсутствовав на нескольких казнях, девушка разочаровалась в выбранном пути. Но успокоиться она смогла лишь тогда, когда лидер секты получил свое. Конечно, он все еще оставался на свободе, но пока затаился, а возможно затаился навсегда. Не в этом плане, просто то, что ты собираешься сделать, это большие перемены. По сути, ты хочешь начинать с нуля. Нет, вздохнула Аманда. Я бы не назвала это переменами. Начинать с нуля нужно, когда ты чего-то достигаешь, и тебе жалко это бросать, но надо. Так ты и достигла. Посмотри, какая у тебя карьера. Организатор свадеб – это карьера, которую можно взять с собой, Вика. А жизнь-то моя в чем заключается? Если бы я ничего не изменила, я бы просто продолжила организовывать свадьбы, даже не надеясь на свою. Или на сектантов охотиться, а не на меня. Это не то, как я хочу жизнь свою проживать, да и не буду. Грустно мне от всего, что происходило там. Здесь же я хоть кого-то знаю. Зато страну не знаешь, напомнила Вика. Другая страна не другая планета. Язык выучу, мне это всегда легко давалось. Во Францию я тоже переезжала без толкового знания французского. Спешила, потому что так надо было. Дополнительное образование я не считаю помехой. Мне так даже спокойнее будет, ведь до России эта секта так и не добралась. Не забывай, Антонио пытался убить меня уже в Москве. Об этом я помню, отозвалась Аманда. Но он специально прилетал в Москву, чтобы убить тебя. Секта в России не действовала, вот я о чем. И слава богу, хоть спать спокойно начну. Не факт, мы же едем не в пятизвездочный отель, а на разворачивающуюся стройку. Перед поездкой Эрик дал им понять, с чем предстоит иметь дело. Отдаленность от цивилизации имела не только плюсы в виде чистого воздуха и богатой природы, но и минусы. Нормальных новых домов нет, тех, что есть, удобства на улице, а вода из колодца. Да, на месте строительства планировалось установить биотуалеты и мобильные души. Но как это будет выглядеть и происходить, Вика пока не представляла. Ну и не боялась неудобств. Что, она не сталкивалась с этим никогда? Даже будучи коренной москвичкой, в деревнях она бывала и не раз. А вот Аманда, в Европе такого нету. Там даже на крохотном островке посреди озера Wi-Fi ловить будет. Если она не выдержит и запросится обратно, что тогда? Снова ее сопровождать или одну отправить? Впрочем, сама Аманда была настроена куда оптимистичней. Так даже интересней, скучать точно не придется. Да, но ты-то в стройке не участвуешь, ты просто наблюдаешь. Мне и наблюдать не обязательно. Может, грибы собирать пойду, ягоды. Что ты там говорила, русские в лесах собирают? Эльфов и гномов, блин, не ходи одна по лесу. Одна не буду, ты еще сама за мной запросишься. Такого варианта Вика не исключала. Как не исключала и того, что именно стройка станет центром ее внимания. А если точнее, то место, на котором она будет проходить. Перед отъездом она пообещала Марку не лезть в дела организации слишком глубоко. Но ведь слишком глубоко понятие субъективное. В любом случае, туда еще нужно было добраться. На самолете перелет отнял бы пару часов, но от такого вида транспорта отказалась Ева. Да и Эрик считал, что им удобнее будет иметь в распоряжении автомобили сразу, а не заказывать там. Недостаток заключался в том, что путешествие растянулось на 2 дня. Они выехали ранним утром, но от ночлега это их не спасло, поскольку сменных водителей не было, круглосуточное путешествие исключалось. Но большой проблемой это не стало. Ближе к полуночи им удалось найти у шоссе довольно приличный мотель, подходящий для ночевки. Помимо вездесущих больших грузов, парковку занимало и несколько семейных автомобилей, а это внушало оптимизм. Заказом номеров занимался Эрик. Он безупречно говорил по-русски. О том, что он американец, можно было догадаться разве что по имени. Это бесконечно вдохновляло Аманду, которая тащила с собой в путешествие сразу несколько самоучителей. Дожидаясь заветных ключей, девушки прохаживались по холлу. Ева и собака остались снаружи. И Вика периодически наблюдала за ней через окно. Внимание Аманды оказалось приковано к кое-чему другому. «Вик, иди сюда, прочитай, что тут написано». Обернувшись, Вика увидела, что подруга стоит у большого плаката, наклеенного неподалеку от стойки регистрации. С черно-белого изображения на них смотрела молодая полная девушка, лет 20 на вид, хотя надпись снизу утверждала, что ей 16. Странная для деревенской жительницы, с выкрашенными в черные и белые полосы волосами и обилием пирсинга на ушах и бровях. «Здесь написано, что это Маруся Кобякова», — пояснила Вика. «Она пропала на этом шоссе 2 недели назад, и теперь родители очень надеются ее найти». «Маруся? У русских правда есть такое имя?» — изумилась Аманда. «Мне всегда казалось, что это уменьшение от чего-то». «Вообще-то ты права, в большинстве случаев это уменьшение от Марии. Но тут родители отличились. Маруся — полное имя». «Бедненькая, такая молодая». «Моложе, чем ты думаешь, ей 16 лет», — заметила Вика. «Но я надеюсь, что она все-таки не бедненькая». «Почему? Она же пропала, это ужасно». «Да, но ее, похоже, не похитили. Она сама уехала, автостопом. Есть еще надежда, что она отправилась путешествовать, мир посмотреть. Подростки ведь так делают. Может, она скоро сама вернется. Получит от родителей по попе. Но все будет хорошо». «Хотелось бы верить», — кивнула Аманда. «А то жутко, если ребенок пропадает. О, смотри, Эрик ключи получил. Пойдем, а то я уже с ног валюсь».